Наконец, как это явствует из стенограммы пленума, диктатор сформулировал то, что было ему так необходимо. Напомню еще раз. Чем больше будем мы двигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов. Тем скорее они будут идти на острые формы борьбы. Тем больше они будут пакостить советскому обществу, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последнее средство обреченных. Дальше в речи еще одна знаменательная фраза. «Врагов мы будем в будущем разбивать так же, как разбиваем их в настоящем, как разбивали их в прошлом». В ставке на бесконечную борьбу, понимаемую однозначно как антагонистическую, жестокую, бескомпромиссную, кроется одна из главных тайн сталинской методологии мышления и действия. Даже добившись покорности великого народа, Сталин не успокоился. В январе 1948 года тиранический человек, пользуясь определением Платона, вызвал к себе министра внутренних дел СССР Круглова и отдал распоряжение продумать конкретные мероприятия по созданию новых дополнительных лагерей и тюрем особого назначения. В едва слышных токах необъятного Отечества Сталин уловил нечто тревожное. Участились случаи проявления недовольства людей. Появились попытки перехода за кордон. Некоторые писатели замолчали, как бы протестуя против безысходности сжимающего обруча единовластия. «В феврале доложите проект решения», — подытожил Сталин. «Для троцкистов, меньшевиков, эсеров, анархистов, белоэмигрантов нужно создать особые условия». «Будет исполнено, товарищ Сталин, будет исполнено», — несколько раз повторил послушный ставленник Берии. Пусть читатель не подумает, что я перепутал даты. Нет. В 1948 году Сталин вновь заговорил о троцкистах, меньшевиках, эсерах, анархистах. Думаю, что он искал новых врагов. Нео-троцкистов, нео-меньшевиков, нео-эсеров и так далее. Круглов не заставил ждать. В середине февраля Поскребышев передал Сталину документ. Центральному комитету ВКПБ, товарищу Сталину И.В. В соответствии с вашими указаниями, при этом представляем проект постановления Совета министров об организации лагерей и тюрем со строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступников и о направлении их по отбытии наказания на поселение в отдаленные места СССР. Просим вашего решения. Абакумов, Круглов. В проекте постановления говорилось, что троцкисты, террористы, правые, меньшевики, эсеры, анархисты, националисты, белые эмигранты должны направляться в десятки новых лагерей на Колыме, под Норильском, в Коми АССР, Елабуге, Караганде и других местах. При этом с осужденными предписывалось вести чекистскую работу по выявлению оставшихся на воле. В отношении заключенных указывалось в проекте, должно быть исключено сокращение сроков изоляции и других льгот. Более того, МВД предлагалось в случае необходимости задерживать освобождение заключенных с последующим оформлением в установленном законом порядке.